Нет, в целом-то я с ней полностью согласен. Да и система никак на статую не реагировала. Хотя она и на моем кольце никаких печатей не видела, так что это не показатель. Но что, если кровь и правда служит ключом к какому-нибудь древнему тайнику? Не хотелось бы пропустить сокровище прямо у себя под носом. Тем более, что демон надежно заперт, и такая мелочь, как капля крови, печать скорее всего не повредит. Не выдумывай, поморщился я, отгоняя глупые мысли. Скажи честно, ты сама хочешь попробовать, но боишься? Я боюсь, распушила перья Фен, скорчив обиженную мордочку. Я благородный духовный зверь, мне все эти глупости с демонами вообще не интересны. Это ты у нас мастер творить всякие глупости, то есть скрытое сокровище озера, доступное только кольтенцам, тебя не волнует? Хмыкнул я, в точности процитировав саму Фен. Она так и спросила у Рэй вчера, стоило только Гунжи погрузиться в медитацию. Ну, я же не жадный человеческий практик, отвела она взгляд. И вообще, я за тебя переживаю. Я чего спросить-то хотела? Давай поспорим, кто быстрее узел разума откроет, а, на желание. Смешно улыбнулся я, глядя прямо в ее обнаглевшие глаза. Нет, предложение заманчивое. Можно, наконец-то, заставить ее сознаться в получении человеческой формы. Или что-то забавное придумать, но есть нюанс. Даже если забыть, что местную Цифен поглощает быстрее, чем я, остается тот факт, что для открытия узла ей нужно куда меньше энергии, чем мне. Духовный артефакт, будь он неладен. Если бы не его прожорливость, то я бы уже давно раскрыл узел разума. Корона Чароманта. Вспомогательный артефакт. Ранг. Духовный. Стоимость интеграции 8-234-546-102-563-485 ци. Я, конечно, неплохо продвинулся в накоплении запаса ци. Процесс идет куда быстрее, чем я ожидал. Уж не знаю, с чем это связано. Но свои силы я оценивал здраво и прекрасно понимал, что Фен прорвется раньше меня. Причем намного. Так что ввязываться в заранее проигрышный спор у меня никакого желания не было. А что у тебя за желание-то хоть? Не удержал я любопытства. Согласишься, скажу, довольно прищурилась Фен. Видимо, она решила, что я у нее на крючке. Понятно, вздохнул я. Знаешь, если хочешь повторить парную культивацию, то просто скажи. Не нужно выдумывать таких сложных схем. Какая еще парная культивация, ты что там себе надумал? Возмущенно воскликнула она, уставившись на меня огромными глазами. Я это, просто подбодрить тебя хотела, а то ты вместо культивации то книжки читаешь, то на статую все глазеешь. Рэй скоро будет думать, что ты лентяй. Что ж, тогда я буду еще усерднее культивировать, запросто согласился я, раз уж даже Рэй недовольна. Вот и правильно, но я тебя все равно обгоню. Кай, а про обед ты же пошутил? Осторожно спросила она. Но вместо ответа я закрыл глаза и полностью погрузился в поглощение ци. Про статую, это она, конечно, преувеличивает. Из нас двоих больше всех на нее пялилась именно она. А вот книги. Тут она была полностью права. Но что поделать, если техника преображения оказалась ну очень сложной и необычной. Стихия тумана накладывала свои особенности, вот и пришлось мне разбираться что и как. И начал я не с техники небесного ранга, а со снов. Что-то мне подсказал Гунжи, а что-то я узнал из тех простеньких свитков, что лежали в трофейном кольце старейшины, и мое решение это оказалось верным. Форма туманного лорда, не человек, лишь тень его величия, ранг, небесный, преобразует физическую оболочку в мистический туман, повышая сродство и контроль пользователя над данной стихией. Стоимость изучения, 100 тысяч ци, для изучения требуется корень горного тумана, образец туманной цини ниже духовного ранга. Так на технику преображения реагировала система. Старик сказал, что получил ее от прошлого главы. Да-да, того самого, что пытался слиться с демоном. Как именно она к нему попала, старик предпочел не уточнять. Собственно, именно поэтому она и была настолько похожа на неизвестную технику божественного ранга. Ее создал бывший глава на основе своей собственной. Точнее, попытался создать, но ничего у него не вышло. До ума все доводил уже сам Гунжи, потратив на это половину жизни. Это прямая цитата, если что. И все равно, это впечатляло. Небесный ранг внушал, как и перспективы, что эта техника открывала. Преобразовать ее для огненной стихии было сложно, но возможно. Я понял это, изучив базовые техники тумана. Вот только, даже по самым примерным прикидкам для изучения этой техники нужны будут особые компоненты. И пером Фэн тут никак не обойтись. Старик использовал в качестве компонентов местный туман и какую-то очень редкую духовную траву. Мне же потребуется образец очень необычного огня, и от этого образца и будет зависеть итоговая сила моей техники. И да, под образцом я понимаю крайне редкие духовные сокровища, искры пламени, заключенные в кристаллы угли, что помнит зарождение миров, огненные языки, что навеки застыли в бесконечном танце и первородное пламя звезд, заключенное в нефрит. Разновидностей сокровищ было много, в секте Феникса было все, что я перечислил. Некоторые практики умудрялись культивировать, используя ци этих артефактов. В теории это могло помочь им быстрее познать технику и улучшить ее. Да что говорить, если мне и самому старейшины предлагали янтарь адского пламени. Учитывая, какая у меня тогда техника, он бы действительно мог мне помочь. И с некоторой долей вероятности превратить в кровавого маньяка, мало чем отличающегося от обычного демонического практика. Влияние ци на сознание никто не отменял, а адское пламя называлось так не ради красоты. И как же хорошо, что я тогда из чистой вредности отказался. Мда, чем больше вспоминаю родную секту, тем больше радуюсь, что я больше не там. В конечном итоге, я все же начал переделывать технику, но как-то особо не стараясь. Можно сказать, что работал я с линцой и чисто от скуки. Задача и правда была сложная, и справиться с первого раза я и не рассчитывал. Так, пробная попытка, которая, к слову, не удалась уже с самого начала. Зато я выяснил, что для этой техники мне необходимо пламенное сокровище. Тоже опыт. И все же не перестаю радоваться системе. Без нее я бы вот так запросто не смог определить, насколько качественным выходит результат моих трудов. Сидеть на одном месте и поглощать ци мне надоело довольно быстро. В конце концов, я могу делать это и на ходу, так что я решил потревожить Рей. А то она совсем закопалась в свои артефакты и на внешний мир внимания обращает даже меньше, чем Гунжи. Как успехи? Поздоровался я, отвлекая ее от изучения поводыря молний. Чем больше я понимаю, тем больше возникает вопросов, честно ответила она. У нас в семье тоже были артефакты небесного ранга, но дедушка никогда не давал с ними плотно работать, только со стороны смотреть. Он говорил, что я не готова. А тут, это невероятно сложная структура, которую я на текущем уровне вряд ли смогу воссоздать. Просто сил не хватит. Это нужно быть на уровне ядра, и то я не совсем уверена. Ну, как закончишь со своим артефактом, изучишь мой. Да и Фэн, я думаю, будет не против одолжить тебе веер ненадолго. Покрутил я в руке металлический репейник. Его еще заряжать и заряжать. И ведь похоже делать это я тоже буду здесь. Другого шанса может и не подвернуться. Эх, господин Кай, вы уверены? Небесный артефакт – это великая ценность. Их даже внутри семьи не каждому в руки дают. Посмотрела она на меня как-то странно. Ну, в себе я точно уверен. А вот Фэн может и дополнительные условия выставит, хмыкнул я. Я чего спросить-то хотел? У тебя случайно нет предметов с необычной огненной ци, желательно природных источников? Зачем? Удивилась она. Мне казалось, что вы уже переросли необходимость в подобных предметах для культивации. С силой и чистотой вашего пламени я вообще не уверена, что даже сокровища небесного ранга смогут вам хоть что-то дать. Да это для техники, вздохнул я, коротко обрисовав ей ситуацию. Вы смогли переделать технику за такой короткий срок, удивилась она. И на этот раз в ее словах не было недоверия, как раньше. Наконец-то она поверила, что я могу создавать техники и не тратить на это десятки и сотни лет. Ты меня перехваливаешь. Техника не готова от слова совсем. Я просто нащупал нужный путь и решил заранее уточнить, пояснил я. Простите, господин Кай, но ничего такого у меня с собой нет, вздохнула она. Вы будете смеяться, но когда я отправлялась в путешествие к небу, то заглянула и в кузню. В клане Саа некоторые мастера используют искры вечного огня, чтобы ковать особо мощные артефакты, но я не стала брать с собой ни одну искорку. Простите, тебе не за что извиняться, вздохнул я. А эти искры, они редки? На архипелаге вообще реально достать нечто подобное? Ну, на Кальтине это не было проблемой, замялась она. И правда, глупый вопрос, нервно усмехнулся я. Как-то у меня из головы вылетело, что Рэй сама по факту в реалиях небесного архипелага ориентируется довольно слабо. Кальтин здесь чуть ли не как отдельное царство живет. Это надо было у Гунжи спрашивать, но тогда я про такие нюансы просто не догадывался. Ну ничего, вот перейдет он на уровень ядра. «Господин Кай, вы же не собираетесь окроплять статую карпа кровью?» Вдруг спросила Рэй и подозрительно посмотрела мне в глаза. «Да что вы обо мне так плохо думаете-то, а?» Искренне возмутился я. «Я всего-то пару раз спросил. Ну, может и чуть больше, чем парочку, но мне же интересно. Да и не только мне. И вообще, вот ты, как артефактор, скажи мне, разве может столь мощная печать разрушиться от нескольких капель крови?» «Господин Кай, вы опять», — недовольно нахмурилась она, а затем печально вздохнула. «Я понимаю, что в теории ничего случиться не должно, но давайте не будем рисковать и пытаться что-то сделать с запечатанным демоном уровня пробуждения духа. Пожалуйста». «Да я и не собирался», — заверил я насупившуюся девушку. «А в хрониках точно ничего не было на эту тему, господин Кай?» — воскликнула она, и в ее глазах заплясали молнии. «Да шучу я», — улыбнулся в ответ. «Кстати, если ты уже достаточно хорошо освоилась с поводырем молний, то не хочешь его немного улучшить? У меня тут как раз есть немного земной ци». «Вы шутите? В прошлый раз я чуть все не испортила. Земную ци очень сложно контролировать, хотя...» Недоверчиво посмотрела она на меня, а потом закусила губу и начала что-то быстро бормотать себе под нос. В ней боролись желания еще больше усилить артефакты, страх все испортить. «Господин Кай, можем ли мы потратить немного земной ци, чтобы я могла потренироваться? Я не хочу снова допустить ту же ошибку, что и в прошлый раз. Мы вообще-то добывали эти кристаллы вместе, так что там есть и твоя доля», — напомнил я ей очевидный для меня факт. «Разумеется, ты можешь сначала потренироваться. Я бы удивился, если бы ты сразу же рискнула работать с артефактом небесного ранга». «Благодарю», — кивнула она и тут же достала из кольца свои инструменты для работы с артефактами. «Вот, это мой запасной набор. Я брала его на всякий случай. Он ничуть не хуже основного, но если мне удастся улучшить его при помощи земной ци...» Ее лицо приобрело мечтательное выражение, а я как-то сам догадался о тех словах, что она не стала произносить вслух. «Из-под такого инструмента и артефакты выйдут куда мощнее. Да и по правде сказать, это куда лучший выбор, чем какой-нибудь меч или щит. Мне в голову почему-то при словах Рэй о тренировках пришли только они. Вот тебе и инерция мышления. С прошлого раза ничего кардинально не изменилось, и превращать кристалл земной ци в пригодную для использования энергию мог только я и только с помощью системы». Рэй снова удивленно хмыкнула, но вопросов задавать не стала. «Иногда я просто поражаюсь ее тактичности и уважению к чужим секретам». Да и по сути ей было не до вопросов. Она почти сразу стала направлять поток энергии в странного вида клещи из серебра, и это захватило все ее внимание. «Мне же расщепление кристалла совершенно не мешало мне поглощать ци обычную. А что, все равно половину работы в этом случае взяла на себя система. Правда, теперь иногда я захватывал и крупицы земной ци, но это такая мелочь», — думал я поначалу, ровно до того момента, пока в очередной раз не вызвал системное окошко, проверяя свой прогресс. «Угу, что-то часто я это в последнее время делаю. Корона Чермонта. Вспомогательный артефакт. Ранг: духовный. Стоимость интеграции 8276910. Ци. Какие еще вопросы?» А потом я понял, что только что натворил. Земная ци же отлично улучшает артефакты. А я сам только что направил немного этой силы через свое духовное тело в артефакт. У меня и на обычный духовный артефакт бы полгода ушло, а что теперь? Несколько лет, и система своими знаками вопроса не радует. Я надеюсь, хотя бы сам артефакт я не сломал, по идее не должен, но мало ли, и ведь назад уже не повернешь. Нельзя попросить Рэй сделать по-быстрому еще одну корону, она и так использовала на нее редчайшие ингредиенты. И это не говоря о том, что процесс с открытия узла разума я уже начал, и менять артефакт на другой может быть чревато не самыми приятными последствиями. «Рэй, я тут немного сглупил», — признался я, когда она закончила с щипцами и потянулась к черной как смоль жаровне. «Вы все-таки окропили статую кровью», — грустно вздохнула она. «Господин Кай, так вы поэтому мне предложили поработать с земной ци?» «Пытались отвлечь?» «Не смешно», — фыркнул я. «Просто пока я культивировал рядом с тобой, то случайно захватил немного этой самой земной ци. Договорить я не успел». Рэй метнулась ко мне словно молния и тут же коснулась ладонями головы с короной. В тот же миг ее глаза расширились в удивлении, а еще спустя несколько минут она наконец расслабилась и отпустила меня. «Все в порядке», — успокоила она меня. «То есть лучше бы вы, Конечно, и правда окропили статую кровью, было бы не так опасно, но ничего непоправимого не произошло. Артефакт все еще совместим с вами, и даже стал лучше прежнего. В этот раз небо было на вашей стороне, вот только количество ци должно было вырасти. Сильно. Впрочем, мы ведь не спешим, не спешим, кивнул я с кислой миной. Так ты говоришь, с артефактом все в порядке? Я спросил это не потому, что сомневался в компетенции Рей, а потому, что заметил еще одну странность. Те каналы, через которые моя земная ци текла к короне, они изменились, будто бы стали частью артефакта, а артефакт стал их частью, моей частью, если уж на то пошло. И это меня здорово напугало, особенно учитывая, что процесс этот пусть и медленно, но продолжался. Преодолев первое желание сдернуть корону и сжечь ее небесным пламенем, я постарался как можно сильнее замедлить внутреннее течение ци, а затем проверил и от увиденного просто замер на месте. Корона чародея Феникса. Вспомогательный артефакт. Ранг. Духовный плюс. Стоимость интеграции 834-20-512-697 ци. Я могу понять, что теперь это духовный артефакт из высшей планки. На то земная ци и нужна. Я могу понять, почему изменилось название. Хотя и с трудом. Но вот каким образом могла упасть стоимость интеграции, и куда вдруг подевался весь мой предыдущий прогресс? Неужели артефакт ее на собственное преобразование пустил? Духовная энергия разных порядков имеет различную ценность. Ценность земной ци сравнима с ценностью небесной ци и на порядок превышает текущую ценность энергии артефакта. Ценность земной ци значительно повышается при взаимодействии с объектами физического мира. В связи с действиями пользователя произошло частичное срастание артефакта и духовного тела носителя. В связи с этим был применен коэффициент 5, уменьшивший необходимое для интеграции количество ци. Внимание! Рекомендуется срочно интегрировать данный артефакт в узел разума пользователя. Отказ или промедление может привести к деградации духовного тела и мучительной гибели пользователя. Внимание! Для безопасного процесса интеграции рекомендуется осуществить ее в течение 10 дней. Это, скорее, здорово, чем нет. Особенно если не читать последние строчки. Да, но я их прочитал и мне стало как-то совсем не по себе. Вот обязательно было добавлять, что смерть будет именно мучительная, а, впрочем, у меня есть 10 дней и теперь количество ци смотрелось вполне реальным. В теории, я могу успеть, особенно, если начну прямо сейчас, а не буду отвлекаться и ходить по территории озера, любуясь видами. С артефактом все в порядке. Правда, я заметила несколько странных структур, но они связаны с тем, что вы используете артефакт для открытия узла разума. Позвольте я еще раз все проверю и... Не нужно, тут же отскочил я от девушки. Ну его, еще начнет переживать, а помощь ничем и не сможет. Тем более, что ситуация пока совсем не критическая, время-то есть. Прости, но... Кажется, мне нужно срочно начать культивацию. Давай продолжим работу с земной ци чуть позже. Хорошо, мы проложим позже, кивнула она. Правда, в ее взгляде так и сквозило подозрение. Так с артефактом все же что-то не так? Я никогда не слышала про такие случаи и могла ошибиться. Господин Кай, нужно еще раз все внимательно проверить. Кажется, она уже была готова просто броситься вперед и проверить, что со мной не так, но я не дал ей этого сделать. Я банально сбежал, оставив хмурую Рей за своей спиной. Прости, но это моя глупость и я с ее последствиями сам справлюсь. Не хочу ее лишний раз волновать. А дальше началась моя любимая часть культивации. Формация беседки и моя собственная для сбора ци и так уже активно работали, поглощая духовную силу. Так еще и я решил все-таки наглотаться различных пилюль, которых у меня уже скопилось в избытке. Духовные каналы стали понемногу забиваться всякой дрянью, но пламя жизни и эту дрянь позволило переработать в силу. Все, что мне сейчас нужно, это сила, и ее здесь было в избытке. Не знаю, результат это медитации или той кучи пилюль, что я сожрал, но я и сам в какой-то момент растворился в потоке энергии. Я не ел, не спал, не испытывал жажды и не обращал внимания на внешние раздражители. Кажется, приходила Рэй и что-то испуганно спросила, все же коснувшись короны, но я не стал отвечать, просто не смог. Мир исчез, осталась только ци, которую я пожирал все больше и быстрее, будто голодный и дикий зверь. В этот момент мне почему-то вспомнилась Фэн, тем более, что теперь я отчетливо ощущал, как она поглощает духовную энергию с не меньшей жадностью совсем рядом. Я чувствовал, как мое духовное тело все сильнее срастается с артефактом. Но это было неважно, я успевал, я не мог не успеть. Стоит мне открыть узел разума, как эта проблема исчезнет сама собой, а я получу силу, которая во время моего прошлого восхождения в секте Феникса мне и не снилась. Я не знаю, сколько времени прошло. Тогдашнее мое состояние мало способствовало подсчету времени. Я точно успел не в самую последнюю минуту, но был очень близко к этому. В какой-то момент я просто почувствовал, что это оно. Прорыв близок. Надо только сделать последний шаг, поглотить еще немного ци, самую капельку, а потом еще и еще. Я и сам не заметил, как прорвался, и даже после прорыва продолжил поглощать ци. Правда, теперь это было в разы легче, да и туман в голове будто бы немного прояснился. Немного, но недостаточно. И вот в самый последний момент в мою голову закралась одна забавная мысль. Я вспомнил, что во время прорыва вроде как должен получить некое подобие небесного озарения, и было бы глупо потратить его впустую. Я честно попытался сосредоточиться на технике перевоплощения. Честно, возможно, с небесным озарением я бы и нашел способ обойти ограничения этой техники, но думать в тот момент мне было тяжело, а в голову почему-то постоянно лезли вопросы о Рейфен про статую и кровь. И в тот момент, когда я прорвался, я вдруг невероятно четко ощутил исходящую из статуи злую волю. Я даже не понял, что именно произошло. Просто в какой-то момент я почувствовал, что проваливаюсь в свое море души и не могу с этим ничего поделать. Не могу и не хочу. Когда я немного пришел в себя, то обнаружил, что нахожусь в довольно странном месте. С одной стороны, это было уже знакомое мне по морю души белое ничто. Небольшой островок белого ничто, если точнее. А напротив него расположился островок побольше. Раз этак в 10. Серый скалистый остров был заполнен туманом, из которого проглядывались огромные кости неизвестных существ. И в центре этого великолепия на антрацитово-черном троне восседала пышущая силой фигура. Человек, полностью покрытый чешуей. Его голова была чем-то средним, между рыбьей башкой и лицом молодого аристократичного юноши. Жуткая смесь, но не такая жуткая, как его черные безжизненные глаза, устремившиеся на меня. Любопытно, новый проситель пришел молить о моей милости. Но почему я не чувствую кровавого дара? Ты пытаешься обмануть меня, червь, прошипел он и медленно поднялся с трона навстречу мне. Глава 22. Посреди бесконечной пустоты висели два острова, их надежно разделяла небольшая пропасть. Один из островов был огромен, и даже его внешний вид внушал первобытный ужас. Кости и туман покрывали всю его поверхность, но куда больше страха внушал единственный его обитатель. Демон медленно шагал вперед, будто наслаждаясь своим могуществом. Его взгляд излучал ненависть и обещал все муки мира тому, кто имел глупость его прогневать. Каждый его шаг сопровождался волнами невероятной духовной силы, а в какой-то момент в его чешуйчатой руке появилось костяное копье. Казалось, что даже простой взгляд на это оружие может стать для неосторожного наблюдателя последним. Другой же остров был в разы меньше и не вызывал ни капли страха. Скорее, он навевал ощущение покоя и какой-то чистоты. Состоял он из застывшего белого пламени, и на нем в данный момент находился совершенно спокойный молодой практик. И несмотря на внешнее спокойствие, я вообще не понимал, что сейчас происходит. Сначала я подумал, что каким-то чудом умудрился активировать скрытую функцию антидемонической формации, но эту версию пришлось отмести. Не было там ничего такого. Я внимательно все изучил, когда восстанавливал ее, и такой возможности бы точно не пропустил. Правда, оставалось несколько непонятных фрагментов, которые я так и не расшифровал до конца, но по моим собственным наблюдениям отвечали они исключительно за переработку демонической ци в туманную. Я даже тесты проводил, на всякий случай, да и вряд ли создатель формации оставил бы злобной демонической твари такую серьезную лазейку. Я бы точно на его месте не стал так рисковать. Я скорее поверю, что за прошедшее время демон каким-то образом сам умудрился расшатать стены своей темницы, да и небесное озарение. То понимание, что я получил во время прорыва, подсказывало, что печать здесь ни при чем. На какой-то миг я просто почувствовал в пещере небольшой канал, ту самую лазейку, через которую за нами наблюдала чья-то очень злая воля. Я по глупости потянулся проверить, что это было, и сам не заметил, как меня затянуло внутрь, прямо в узилище демона, как несложно догадаться. Мда, глупо вышло, вздохнул я, усаживаясь в позу для медитации прямо там, где стоял. Я не хотел вести с этим демоном каких-либо дел. Ни к чему хорошему это точно не приведет. Так что я просто хотел побыстрее вернуться в собственное тело. Вот только у меня не вышло. Я будто бы стал бестелесным духом и никак не мог нащупать связь с моей родной тушкой. Нехорошо. Значит, придется все же беседовать с демоном, который, по самым скромным прикидкам, находится на уровне пробуждения духа. Это такие особые культиваторы, которым практики уровня ядра максимум на один зуб. И меня совсем не тянет проверять, на что способно существо такой мощи, даже если его силы подавляют печать. Да, печать. Я чувствовал ее и в этом странном месте. В основном потому, что с недавнего времени в ней циркулирует крохотная частичка моей духовной силы. Она, будто огромные цепи, опутывает соседний остров и проникает в саму суть демона. Буквально не дает ему прикончить меня на месте. Да что говорить, если он даже приблизиться ко мне сейчас не сможет, остров он покинуть не в состоянии. Я отчетливо видел, что цепи тянут его к центру острова, прямо к черному как смоль трону. Да и система выдавала что-то ну очень странное при взгляде на него. Неизвестная формация. Ранг неизвестен. Свойства неизвестны. Внимание! Для взаимодействия с формацией необходимо очистить территорию от враждебной духовной силы. Демон не мог меня даже пальцем тронуть. Да, вот только была у этого и обратная сторона, я тоже ничего не мог сделать этому рыбоголовому чудищу. И не потому, что мне бы как-то помешала печать, а банально из-за разницы в силах. Демон подавлял, но издаваться так просто я не собирался. Я создал самую мощную атакующую формацию, на которую только был способен и применил гибельное пламя. Колоссальных размеров огненный болид с ревом разрезал пустоту и просто исчез, растворившись в тумане соседнего острова. То же самое произошло и со следующим снарядом, и со следующим. Ни один из них так и не долетел до трона, в который я все это время метил. А жаль, если бы у меня получилось, то все могло закончиться очень легко. Противник, кажется, даже не воспринял мои попытки атаковать всерьез. После первой же атаки на лице демона появилась гримаса презрения и даже походка будто стала более расслабленной. Что? Червь, от страха на ногах устоять не можешь. Издал он странный шипящий звук, похожий на смех. Хотя с тем же успехом это могло быть какое-то заковыристое ругательство. Тут же туман на его острове пришел в движение, обнажая торчащие кости. Теперь я мог разглядеть, что это были скелеты огромных существ. Я даже не мог толком понять, кому они принадлежали, но их размеры действительно впечатляли. Интересно, эти существа реально существуют где-то в мире или демон просто создал подходящие декорации, чтобы меня запугать? Можешь не стараться. Я знаю, что печати не дадут тебе причинить мне хоть какой-то вред, поморщился я, глядя на это представление. Червь, взревел демон и ударил копьем по земле. Да ты хоть знаешь, с кем говоришь? В тот же миг многочисленные кости за его спиной вдруг пришли в движение. Скелеты чудовищ вдруг ожили и заревели от неописуемой ярости. Каким-то чутьем я понял, что это не очередная иллюзия. Эти существа, нежить, нежить прямо в его море души. Вот уж не ожидал, что этот демон окажется еще и некромантом. Это уже не те жалкие скелеты, что мы встретили у Хархвиуса, а нечто невероятно более могущественное и опасное. Пожалуй, любой из них и в одиночку мог бы дать бой какому-нибудь средненькому практику уровня ядра. Наверное, по замыслу демона, я сейчас должен быть в настоящем ужасе, но вместо этого я лишь с интересом наблюдал за происходящим. Несмотря на неописуемую мощь, эта армия нежити была слишком крепко связана с хозяином и не могла мне навредить. «Ты ведь Шуашу?» – предположил я, вспомнив рассказы Рэй. «Я лорд бездны первого тумана, владыка смерти Шуашу Фирдзиха». Проревел он и словно вторя его словам по его острову пронеслись ураганные разряды молний. Выглядит эффектно, не спорю. А уж какое давление ци от этих молний исходило и словами не передать. Одной такой хватило бы, чтобы гарантированно прикончить меня на месте, и никакие защиты бы не помогли. Вот только, я же сказал, что можешь не стараться. Меня таким не запугать, хмыкнул я. И вообще, разве так встречают гостей? Гость, ты даже не принес мне положенных даров, но смеешь называть себя гостем, зарычал Шуашу, а затем на его рыбьей морде появилась странная улыбка. Что ж, раз ты решил не притворяться, то и я не стану. Червь, ты действительно думал, что я не пойму, кто ты такой? Ты думал, я не узнаю твою ци? Ты восстановил проклятую печать и посмел лично заявиться в мое узилище. Знаешь, быть может и не в моих силах уничтожить тебя прямо сейчас, зато я могу сделать кое-что другое, кое-что куда страшнее быстрой смерти. Ты не выпустишь меня, сразу понял я, к чему он ведет. Потому что все это время я не прекращал попыток выбраться из этой ловушки, с очевидным результатом. Догадливый, оскалился он зубастой пастью. Нет, серьезно, я насчитал минимум 5 рядов острых акульих зубов. Знаешь, а этот вариант мне даже чем-то нравится. Я чувствую, что ты слаб. Обычный пробужденный едва ли способный прожить и жалкую 1000 лет. Мне будет приятно наблюдать за тем, как ты будешь медленно умирать запертый вместе со мной в этом проклятом пеклом и небесами месте. Интересно, как скоро ты сойдешь с ума, как скоро от твоей дерзости не останется даже тени. Обрадованный собственной мыслью демон неистово расхохотался. Интересно, он часом сам тут с ума не сошел? Впрочем, сдается мне, что существу его уровня такие мелочи не грозят. Да и по правде, я даже не уверен, что к демонам понятие здравого ума вообще применимо. Отвечать я ему не стал. Вместо этого я вновь попытался вырваться из этого места. Снова и снова я повторял попытки, но все было безуспешно. Если говорить на чистоту, я даже не понимал, что именно удерживает меня здесь. Это точно была не печать, на меня она никак не влияла. Сам демон, но как, он даже духовным давлением воспользоваться не может. Я внимательно осмотрел его покрытую чешуей фигуру. Тварь вновь уселась на свой трон и теперь со странной смесью ненависти и любопытства разглядывала меня. В какой-то момент наши глаза встретились, и я вдруг ощутил холодок, прокатившийся по позвоночнику. Ощущение жути. Это не просто мурашки. Вот оно. Именно это чувство я испытал в гробнице, рядом с тем злосчастным обелиском. И если предположить, что демоны были запечатаны одним и тем же способом, то есть вероятность, что Шурашу все еще мог использовать свой аспект, и делать это даже без духовных сил. Ты назвал меня пробужденным. Почему? Ухватился я за знакомое слово. Все равно нужно было с чего-то начать разговор. Ни в одной книге практиков уровня Меридиан не называли этим словом. Ни разу за годы жизни в секте Феникса я не слышал его. Только система так обозначила мой текущий статус культивации теперь. Вот, демон. Это было как минимум любопытно. Может, получится разгадать этот небольшой секрет? Червь, почему ты не молишь меня о пощаде? Прошипел демон вместо ответа. Прошлые просители всегда знали свое место, но ты отличаешься. Дерзкий дурак, неужели ты совсем не чувствуешь страха? Боялся ли я? На самом деле, да. Этот демон может в одиночку уничтожить половину небесного архипелага, прежде чем его остановит. Но также я прекрасно понимал, что страхом делу не поможешь, а молить эту уродливую тварь о милости, нет уж, я еще не настолько отчаялся. Я чувствую страх, честно ответил я, вызвав у демона довольный оскал. Но куда больше страха, я чувствую раздражение. Знаешь, то небесное озарение я мог использовать на более полезные вещи, чем лицезрение твоей рожи. Такую возможность упустил. Бесит, ты, заревел рыбомордый, скривившись от злобы. Слишком дерзкие слова для такого мусора, как ты. Я следил за тобой, ничтожество. Ты бы никогда не смог попасть сюда с той жалкой силой. Теперь понятно, как ты смог просочиться ко мне, не принося кровавый дар. Следил, хмыкнул я, но реакции не дождался. Понятно. А что ты там говорил про других посетителей? Много их у тебя было? Сотни. Люди, звери, полукровки. За прошедшие века кого только не было. Всех уже и не упомнишь, оскалился он, довольно развалившись на троне. Многие искали моей милости, и я щедро одаривал таких просителей. За кровавую плату, разумеется. И ты думаешь, я тебе поверю? Доступ к озеру есть только у обители Тумана и Кальтинцев. Первым клятвами запрещено проливать кровь, вторые бы не пошли на сделку с тобой. О, ты еще так юный наивен, расхохотался он. Ты думаешь, Кальтин, остров праведных практиков, думаешь... Кальтинцы не жаждут обрести могущество, уж поверь, они жаждут и еще как, уж они-то знают, что такое настоящая сила, и ради нее они готовы пойти на все, даже на предательство, а я, уж поверь мне, один из немногих, кто может им эту силу дать, смотри сам. Словно красуясь, демон щелкнул своими когтистыми пальцами и перед его троном повис небольшой огонек, совсем крохотный, он излучал странную, ни на что не похожую силу, и я прекрасно знал, что это такое? Родословное младшего демона. Домен. Спиритум. Усиление корня духа моря души. Прямой доступ к энергии домена, спиритум, частичный иммунитет к негативным эффектам демонической ци. Принять родословную, внимание, поглощение родословной может привести к необратимым последствиям. Будьте осторожны, родословная демона, я уже встречал такую в одном из испытаний гробницы. Именно из нее я и получил эссенцию гибельного пламени, вот только в прошлый раз родословная была посильнее. Помнится, тогда мне предлагали стать старшим демоном и обрести полный иммунитет к демонической ци. Ну и домен, что бы это ни значило, был другой. Мог ли кто-то из практиков соблазниться таким? Глупый вопрос. Даже если не принимать саму родословную, то из нее вполне можно было получить эссенцию. Соблазн просто огромный. Даже у меня сейчас мелькает мысль, как бы этот комок силы получить. Хочешь сказать, что за 300 лет с нарушения целостности печати через тебя прошли сотни практиков? Попытался я найти несоответствие в его словах. 300 лет, удивился Шуашу. О, так ты решил, что все началось с того момента, как старина Ноб сломал один из столпов печати? Да ты еще наивнее, чем я ожидал. Мальчик, твои сородичи пришли чуть ли не сразу, как твой предок перешел в высший мир. Они были настоящими мастерами и смогли немного ослабить печать. Недостаточно, чтобы я вырвался, но достаточно, чтобы установить связь с моим морем души. С тех пор у нас с ними очень взаимовыгодное сотрудничество. Сотрудничество? Ты обращаешь их в демонов за кровь? Зачем тебе это? Решил я воспользоваться разговорчивостью демона. Конечно, далеко не факт, что он говорит мне правду и веры ему никакой нет, но, пекло, как же убедительно он звучит. Есть разные способы использовать родословную демона, ухмыльнулся он, да и некоторые полукровки не видят ничего зазорного в том, чтобы изменить свою природу. А что до крови? Она помогает мне не терять форму. Знаешь, твой могучий предок очень здорово все придумал, убей он меня тогда и я бы без проблем возродился через пару тысяч лет. Но он оставил меня гнить в забытом всеми царстве, медленно выпивая мою силу до дна. Если бы не кровь, я бы превратился в жалкого низшего демона. К счастью, его потомки не обладают ни его благородством, ни прозорливостью. Рано или поздно я освобожусь. Это лишь вопрос времени, Кайшен. Последнюю фразу он произнес с явной угрозой, а в его рыбьих глазах мелькнули искорки ненависти. И на этот раз у него получилось произвести нужный эффект. Услышав свое имя из его уст, я невольно вздрогнул. Откуда он знает? Я же так и не представился. Похоже, он не шутил, когда говорил, что следил за мной. Хах, и похоже, из наших разговоров он решил, что Кальтен действительно мой предок. Не буду его пока разубеждать. Я тут же прокрутил в голове события последних дней, пытаясь вспомнить, не говорили ли мы чего лишнего, и выходило, что нет. Не хотелось бы, чтобы эта тварь знала наши секреты, даже если он никогда не выберется из своей темницы. Правда, его слова о возможности перерождения, если он не врет, то это многое объясняет. То кладбище демонов в мире Габола не просто исполняло роль источника ци, но и медленно их истощало, не давая им переродиться. И Кальтен, выходит, не просто решил получить демоническую ци, как я думал раньше, а таким образом с гарантией уничтожал своих врагов. Интересно, а насколько изначально были сильны те демоны, с которыми я столкнулся на испытаниях? Прошлого главу Туманной обители тоже ты надоумил разрушить формацию, вздохнул я. Старина Ноб, забавный малый, оскалил зубатую пасть демон. Чем-то он мне даже напоминает тебя. Однажды он увидел, как кальтенец совершает кровавый ритуал, и смог обойти сдерживающие его клятвы. В итоге он оказался здесь, без подготовки, без понимания сути ритуала, не зная ни единого способа освободиться без моего дозволения. Он оказался ровно в той же ситуации, что и ты, и тогда я сделал ему одно очень заманчивое предложение. Сила в обмен на свободу, и я собираюсь сделать его и тебе. Прими мой дар, разрушь мою клетку и тогда я позволю тебе жить. Знаешь, для прожившего тысячи лет демона, ты как-то очень плохо умеешь вести деловые переговоры, вздохнул я. Уверен, у меня в запасе есть все время мира. Рано или поздно я освобожусь, с твоей помощью или без нее, у тебя же в запасе. Тысяча лет, меньше, хотя подожди, я совсем забыл, что пробужденным для существования все еще нужна еда. Тогда у тебя осталось от силы несколько лет. Я готов подождать, пока до тебя дойдет вся безвыходность ситуации, в которой ты оказался, пожал он плечами и захохотал. Вообще-то у меня снаружи остались соратники, напомнил я, но мои слова вызвали лишь новый приступ хохота. Нет, у него точно не все в порядке с головой. Твои соратники даже не поняли, что с тобой произошло. Сейчас они думают, что ты просто в глубокой медитации, но даже когда до них дойдет, что они смогут сделать? Даже если тот юнец прорвется, он едва ли сможет тебе хоть чем-то помочь, оскалил он зубастую пасть. Не строй иллюзий, ты погибнешь здесь, а я буду смотреть за этим и наслаждаться, а потом вырвусь на свободу, как и обещал. Но знаешь, не буду скрывать, я бы очень хотел, чтобы меня освободил именно ты, потомок моего давнего врага. Это было бы очень символично. Только поэтому я и делаю тебе такое щедрое предложение, а не молча любуюсь твоим отчаянием. И как же мне получить эту родословную? Печать не пропустит ни капли твоей силы. А значит, ты с самого начала мне лжешь, указал я на очевидный факт. Все еще цепляешься за образ праведных кольтинцев, рассмеялся он. Я же говорил, что они внесли изменения в формацию. Ты разве не заметил странностей, глифы, которые никогда и нигде не встречались тебе прежде? О, я долго наблюдал, как ты безрезультатно ищешь их в своих книгах и не находишь. Неудивительно, ведь это глифы демонического языка. Они позволят тебе ненадолго открыть лазейку. Смотри, вот ключ. Тут же из тумана сформировались огромные символы. Действительно, они очень напоминали глифы, но я не знал ни одного из них. Вместе они образовывали небольшую формацию, и я даже без подсказки мог догадаться, в каком месте ее нужно применить. Трон. На нем было завязано все. Вот только слова демона. Стоит ли им доверять? Я про демонические глифы вообще в первый раз слышу. Но если Шуашу не врет, то это объясняет, почему некоторых символов я не смог найти ни в одном справочнике. Пекло. А ведь я вполне мог эти непонятные куски из формации просто удалить, но побоялся, что нарушу всю печать. Если выберусь, обязательно так и поступлю. Хотя остается вариант, что демон меня прямо сейчас обманывает и сам хочет, чтобы я эти фрагменты удалил. Пекло, как все сложно. Мне нужно подумать, хмуро ответил я, глядя на комок силы, что так и висел перед троном демона. Я не тороплю, кивнул он. Знаешь, наблюдать за твоими нелепыми попытками вырваться отсюда даже немного забавно. Ну, разумеется, он прекрасно понял, что я пытаюсь найти другой вариант, или даже почувствовал. Другие практики-то, если они, конечно, были, вроде как проводили специальные ритуалы, чтобы связаться с Шуашу, но я про них ничего не знал. И Рэй не знала, ведь не знала же, проклятый демон. Всего пара фраз, а я уже начал сомневаться в своем окружении, в своих боевых товарищах, которые мне ни разу повода сомневаться не давали. Он это специально, да, или я просто себя накручиваю? Но нет, не дождется он, Рэй точно не была замешана в связях с демонами. Я помню, как она реагировала на демоническую ци. Она к этим тварям относится чуть ли не хуже, чем я. А вот про других кольтинцев я такого сказать не могу при всем желании. Как минимум, потому, что Рэй сама пару раз упоминала про предателей на их острове. Не удивлюсь, если там скрывается целая фракция демонопоклонников. Прямо как в родной секте Феникса, да. Отбросив дурные мысли, я вновь попытался ощутить связь с собственным телом. И чем дольше я пытался, тем отчетливее понимал, что выхода нет. Точнее есть, но он надежно перекрыт чужой и очень злобной волей. Я наконец-то смог ощутить, что весь мой островок, словно коконом, был укрыт чем-то действительно жутким. И точно такая же жуть исходила от огонька родословной. Спасибо, Шуашу, что так любезно предоставил мне образец, а то я бы еще долго не догадался. Не ци, но что-то куда страшнее. Сила аспекта, спиритос. Кажется, это что-то связанное с духом. Этот демон и правда лично контролирует все возможные пути к отступлению. Я чувствовал волю Шуашу в той жути, что меня окружает. С самого моего появления здесь он не давал мне вырваться на свободу. Хм, но насколько я могу судить, эта сила не обладает ни капли самостоятельности. А значит, чтобы выбраться, мне нужно просто как-то отвлечь древнего демона от его единственной на текущий момент задачи. Заставить потерять концентрацию хотя бы на краткий миг. И кажется, у меня есть идея, как это провернуть. Глава 23. Начал я с того, что попытался призвать свой личный артефакт. С этим не возникло никаких проблем, клинок появился у меня в руках в тот же миг, и я почувствовал приятную тяжесть. Шуашу с прищуром посмотрел на оружие в моих руках и усмехнулся. В принципе, я его понимаю, этим мечом я при всем желании ему ничего сделать не смогу, но его использовать я и не собирался, я просто проверял, нормально ли работают некоторые функции моря души или демоны тут умудрился как-то подгадить, и результат меня совсем не разочаровал, так что клинок исчез точно так же, как и появился, а я с печальным вздохом посмотрел прямо в глаза демону, пусть думает, что я вот-вот сломаюсь, конечно, я не уверен, что получится его отвлечь разговорами, но на всякий случай попытаюсь, тем более, он и сам не против поболтать, так что там с пробужденными, почему ты называешь меня так, повторил я свой первый вопрос, опять этот вопрос, почему он тебя так волнует, прищурился Шуашу, да вот, я все пытаюсь понять, оскорбление это или похвала, пожал я плечами, не ответит, и ладно, все равно спрашиваю я из чистого любопытства, пробужденные, это те, кто смог преодолеть ограничения смертного тела и сформировать основу для будущего ядра, еще не практики, но уже и не совсем смертные, до того, как небо раскололось на тысячи царств, все называли их так, это потом каждое ничтожество решило исказить название этапов возвышения на свой манер, с раздражением ответил он, кажется, у вас таких зовут практиками меридиан, небо, раскололось, переспросил я с недоверием глядя на демона, я никогда ни о чем таком не слышал и не читал, о, так ты даже этого не знаешь, поморщился демон, когда-то вместо тысячи мелких царств мир был един. Все жили под одним небом и дышали одной ци, благостная эпоха для каждого практика, тогда, под мудрым руководством могучих бессмертных мир процветал, вот только нравилось это процветание далеко не всем, люди, как бы они этого не отрицали, им всего и всегда мало, они объединились с перерождениями неба и восстали против своих благородных владык, битвы сотрясали саму суть мироздания, пространство и время искажались от мощи схлестнувшихся сил, в последний момент, понимая, что не смогут одержать верх, они решились на страшный шаг и раскололи само небо. Нас разделили и перебили поодиночке. Победители стали называть себя небожителями, а проигравших они нарекли демонами и обвинили во всех грехах. Вот только знаешь, что они лгут. Мы, демоны, куда благороднее и благочестивее этих праведников. Мы стремимся вернуть старый уклад, восстановить расколотое небо. Они же обосновались в высшем мире, захватывают целые миры и превращают их в источник своей ци, выкачивая все ресурсы. Так значит, раньше миром правили демоны. Да, ты и этого не знал, ты либо идиот, либо твой учитель невежественный дурак, с каким-то презрением бросил он. Но теперь-то ты знаешь правду и понимаешь, насколько щедрое мое предложение. Получить родословную истинных владык – это шанс, который выпадает не каждое тысячелетие. Вот только то, что этот Шуашу мне предлагает – на родословную владык точно не тянет, максимум на слугу и то есть у меня сомнения, да и к его рассказу у меня было немало вопросов, которые я предпочел оставить при себе, все равно не ответит, а если и ответит, то соврет, нет, я не думаю, что он обманул вообще во всем, как минимум, его версия очень даже складывалась с теми оговорками, что я услышал от Рабая, он ведь тоже упоминал, что благодаря техникам смог объединить практиков и дать отпор демонам. Правда, в подробности он тогда не вдавался, все же общался я лишь с его тенью, а она была ограничена правилами испытания, да и его слова, о превращении целых миров в источники ци, я ведь и сам пришел к точно таким же выводам, мир Габола для Кальтина был не более, чем своеобразной батарейкой, за которой он ухаживает, взращивает и заботится, но тем не менее, ладно, это все равно ничего не меняет, я не собираюсь верить в то, какие демоны хорошие ребята и как хорошо жилось под их пятой, и тем безумнее прозвучат мои следующие слова, сказанные с кристальной искренностью. «Я согласен принять твой дар», – тяжело вздохнул я, – «но у меня есть условия, оставить мне жизнь – это слишком абстрактное обещание, мы оба прекрасно понимаем, что выполнить его можно по-разному, ты должен пообещать мне не только жизнь, но и свободу, безопасность». «А еще ты не тронешь моих спутниц», — Шуашу молчал, он смотрел на меня с легко читаемым подозрением, «да ладно, я же не соврал, я действительно очень хочу получить его дар и получить из него еще одну эссенцию, ну же, соглашайся, иначе мой план просто обречен на провал, ты умнее, чем я ожидал», — ответил он после некоторой паузы, «я думал, что ты будешь упрямиться куда дольше, что касается твоих требований, то они приемлемы». На самом деле мне, плевать, что ты будешь делать после того, как освободишь меня, хотя я бы посоветовал тебе бежать, как только исполнишь свою часть договора, и желательно в другое царство. Специально охотиться я за тобой не стану, но пару островов случайно уничтожить могу. Тогда может и родословную можно не принимать? Нет, без нее у тебя ничего не выйдет, злобно прошипел он. Понял, не стал я ввязываться в спор. Так что, теперь мы заключим контракт, принесем клятвы или что-то подобное? Не нужно, покачал оно головой. Просто прими родословную и делай, что должно. Малые клятвы – это придумка праведных культиваторов. Порочная по своей сути и оскорбительная для любого разумного существа практика. А клятвы небу в моем случае и вовсе не сработают. Я кивнул, на этот раз и правда соглашаясь со словами демона. Малые клятвы – зло. Правда, вот отношение демона к ним. Ни разу не подозрительно, ага. Да и родословная демона мне в его освобождении точно никак помочь не сможет, это факт. Так мне просто сотворить формацию? Покосился я на туманные символы, что так и висели над его островом. Да, и направь ее сюда, ткнул он когтистым пальцем в собственный трон, и даже встал с него, отойдя чуть в сторонку. Наконец-то, повинуясь воле демона, проклятый туман разошился в сторону, освобождая путь для моей ци. Я понятия не имею, для чего предназначена та формация, что продемонстрировал мне демон. Может, это и правда ключ, а может, что-то вроде гранаты, которая ворвется у меня прямо перед лицом. И это еще самый безобидный вариант, что пришел мне в голову. В любом случае рисковать понапрасну я не хотел, да мне и не нужно было, ведь черный трон – это был не просто элемент декора, и уж точно не символ власти. Это был якорь, якорь, на котором и держалась вся формация, удерживающая демона, и сейчас я получу к ней полный доступ. Несколько взмахов рукой, и перед глазами повисла показанная демоном формация. Так любому, кто наблюдает за мной со стороны. Во всяком случае, демон на мою обманку точно повелся. На самом же деле это была просто оболочка, наполненная большим количеством моей ци. Оболочка, которую Шуашу легко пропустил прямо к своему трону, не рассеивая, как прошлые мои атаки. Успех. Темница Карпа. Ранг. Небесный плюс. Блокирует способность демона к манипуляции силой. Частично отключено. Погружает демона в вечный сон. Отключено. Освободить скованного демона. 0,1 миллион 800 тысяч ци. Изменить текущую конфигурацию формации. 1000-1000 ци. Внимание. Основная структура озера священного карпа будет разрушена в случае освобождения демона. Внимание. Ваш уровень культивации слишком мал для активного управления энергопотоками. Вероятность повреждения духовного тела 42%. Это была изнанка антидемонической формации. Или, если угодно, вторая ее часть. Часть, доступ к которой я только что получил всего за жалкую 1000 ци. И плевать на возможные повреждения духовного тела, если я не выберусь отсюда, то меня ждет участь куда страшнее смерти. Ничтожество. И ты называешь себя наследником Феникса? Ты даже простейшую формацию повторить не способен. Пробуй еще, рявкнул Шуашу. Похоже, он даже не понял, что только что на самом деле произошло, а я и не собираюсь ему об этом сообщать. Вот только мгновенно решить все свои проблемы у меня не вышло. Да, я получил доступ к формации и мог активировать все ее сдерживающие функции на полную. Я могу усыпить демона и лишить его даже малейшей власти над силой. В теории, а на практике. Внимание! Ваш уровень культивации слишком низок. Для активации этих функций необходим прямой контакт с формацией. Максимум, что я сейчас могу сделать, это немного изменить структуру печати. Сделать так, чтобы демон от трона даже отойти не мог, или наоборот. Немного удлинить цепь. Похоже, придется все-таки подыграть демону и вернуться к моему предыдущему плану. Опасному, немного безумному, но другого решения у меня просто нет. Очередной взмах рукой, и вот передо мной висит очередная обманка. Что бы демон ни задумал, но применять ту странную формацию я точно не собираюсь. Посылаю обманку вперед и вместе с тем даю команду формации чуть измениться. В следующий миг два наших островка будто бы соединились невесомой золотой цепью, настолько тонкой, что я едва смог ее почувствовать, но демону этого оказалось достаточно. Первым делом он метнул в меня огонек родословный. Мгновенно сгусток чужой силы оказался на моем островке и попытался пустить корни. В прямом смысле корни. Шар вдруг раскрылся и попытался прорасти в моем острове. Как бы не так, система мигом определила начало неконтролируемого изменения и предложила все отменить. 3000 единиц духовной силы исчезли, но огонек родословный вернулся в прежнюю спокойную форму. Хех, вот и получил я свое сокровище. Впрочем, в данный момент я волновался об этом меньше всего. Увидев, что его действия не принесли желаемого результата, Шурашу взревел и бросился вперед. Видимо, он решил лично перебраться, используя цепь. Я не стал медлить и рванул к цепочке еще раньше, ведь она тоже часть формации. Стоит мне коснуться ее, и демону придет конец. Я успел раньше, размеры островка сыграли мне на руку. Ну и к тому же, у меня не было трона, который изо всех сил тянул бы меня назад. Вот только, внимание, демон сопротивляется воздействию формации. Ваш уровень культивации слишком низок для противодействия. Какого пекла, это же формация небесного ранга. Какая вообще разница, какой у меня уровень развития? Разве это так работает? Система даже вывела перед глазами окошко с ответом, но я отмахнулся от него. Потом прочитаю, если выживу. Я попытался убрать цепочку, связавшую наши островки, и поначалу у меня это даже стало получаться. Но стоило демону шагнуть на нее, и в следующий миг я почувствовал невыносимую боль, и у меня резко потемнело в глазах. Внимание! Ваш уровень культивации слишком мал для активного управления энергопотоками. Какого? Так значит, ты не врал тем смертным. Кровь Феникса и правда дарует тебе особую власть над этой формацией. Как жаль, что ты такой ничтожный слабак, прорычал демон, медленно пересекая бездну. Но ничего, когда я сломаю тебя, то дам тебе силу, много силы. Ты станешь прекрасным инструментом в моих руках. Каждый шаг давался ему с огромным трудом. Формация тянула его назад, к трону. Казалось, что проявившиеся в реальности цепи впивались в его плоть и наносили ужасные раны. Но каким-то чудом он находил в себе силы идти вперед. И я очень надеялся, что он все-таки дойдет. «Я могу просто освободить тебя», — закричал я, изображая на лице ужас. Поздно, оскалился он. «Ты просто не представляешь, сколько тайников оставил после себя твой предок, и с твоей помощью я получу их все. Знаешь, я даже готов простить ему годы мучений. С твоей помощью я не только освобожусь, но и получу доступ к темницам моих братьев и сестер. Тысячи демонов, которых я смогу заставить присягнуть мне на верность с помощью твоей крови. Я получу власть, которая и не снилась моему отцу». «Отцу?» — с недоумением спросил я. Уж очень знакомой мне показалась фраза, так что даже маска ужаса на миг слетела с моего лица. Но, к счастью, Шурашу так ничего и не заметил. Он в этот момент хохотал, словно безумец, и медленно двигался вперед. Осталось всего пара шагов, и я не должен оплошать. Следующая секунда показалась мне вечностью. Шурашу двигался будто в замедленной съемке, и его безумная улыбка навсегда отпечатается в моей памяти. В тот миг, когда его нога почти опустилась на мой островок, в тот миг, когда демон почти оказался в моем море души, я наконец-то исполнил то, что задумывал изначально. Я призвал такую знакомую и родную мне каменную арку прямо перед лицом демона и самую капельку ослабил давление цепей. Не ожидавший такого, Шурашу на автомате провалился вперед, прямо в арку. За ней скрывалось ни много ни мало, мое главное сокровище. Место, что когда-то чуть не прикончило меня одним лишь давлением ци. Место, в которое не рисковали заходить даже духи и призраки, что пытались захватить мое тело. Система. Локус, наполненный духовной силой божественного ранга, смог пронять даже могущественного демона. С ушераздирающим криком он вылетел из арки, и цепи с огромной скоростью потащили его обратно к трону. Без активного сопротивления они отлично справлялись со своей задачей. Я тоже не терял времени даром и рванул вперед. Сейчас демон обескуражен, но долго ли это продлится? Я мог бы просто сбежать, но не хотел оставлять Шурашу даже шанса вырваться в будущем. Миг, и я касаюсь тонкой золотой цепочки, что так и продолжало связывать наши моря души. Мысленный приказ, и весь мой резерв уходит в никуда, но формация, наконец-то начинает работать, как и задумано. Максимально сдерживание. Пусть он спит вечным сном до конца времен. Золотые цепи, окружившие остров, вдруг пришли в движение и стали сдавливать его со всех сторон. Но Шурашу, он так просто сдаваться не собирался и напоследок решил отмстить. Прежде чем его тело полностью спеленали золотые цепи, он крикнул что-то на незнакомом гортанном наречии, и скелет одного из многочисленных чудовищ устремилось вперед, прямо по тоненькой цепочке, которую я просто не успевал убрать. Впрочем, теперь система не орала, что моего уровня развития недостаточно, и я все же смог разорвать связь. Вот только скелет все же успел проскользнуть. Массивная золотая цепь тут же попыталась схватить беглеца, и у нее это даже удалось. Огромное тело нежити оказалось разорванным пополам. Вот только мне от этого легче не стало. Заднюю половину цепи и правда утащили на остров, А вот передняя продолжила свое путешествие в моем направлении. Мало того, что монстр не умер, так он, оказывается, еще и умел летать. Одного демон не учел. Меня в этом странном месте больше ничего не держит. Печать уже заработала в полную мощь, и главный узник этой темницы погрузился в беспробудный сон. Нет, этот Шуашу что, и правда решил, будто я буду драться с его зверушками. И прежде, чем чудище успело до меня добраться, я прикрыл глаза, нащупал нить, что связывало мой дух с телом, и просто исчез, чтобы в следующий миг обнаружить, что нежить каким-то неведомым образом смогла последовать прямо за мной. Огромный череп твари упирался прямо в своды пещеры, и мне не оставалось ничего, кроме как принять этот бой. И пусть нежить ранена и сейчас никак не дотягивает до практика ядра, но она все еще оставалась крайне опасной. Особенно, если учесть, что чувствовал я себя после этого приключения прескверно. Вот только, боя так и не случилось. В один миг весь туман в пещере пришел в движение и плотным покровом обернулся вокруг чудовища. Вспышка силы, и вот несокрушимый гигант превратился в неподвижную груду костей. Быстро, просто и на удивление эффективно. Какого? Хм, а я-то думал, что девушки шутили, когда сказали, что ты проблемы находишь на ровном месте, хмыкнул какой-то незнакомый парень в серой одежде. Ну что, Кай, готов отправиться в город вечных? На вид он едва ли был старше меня, но вот его ци, практик уровня ядра, причем не слабый, и было в нем что-то неуловимо знакомое, то ли манера поведения, то ли взгляд, а может, все дело в артефактных перчатках духовного ранга, которые я уже видел ранее у одного сварливого старика. Гунжи, с недоверием спросил я, и где-то за моей спиной весело захихикала Фен, которая за это время все-таки умудрилась выйти на пик меридиан. Что ж, вот теперь мы и правда готовы отправиться в город вечных. Вторая гробница ждет.